Будённый стал сказкой. Вместе с Будённым сказкой стали наши дни. Возникло искусство. Академический и академичнейший Баканов, который по вечерам сидит на скамеечке с внучкой около своего дома на улице Баканова, вместо Богоматери с Иоанном написал двоих, его и ее, под золотым солнцем, среди гребешков икон XV века, в окружении синих и розовых барашков и облаков, назвав работу первым поцелуем. Мастерство и традиции Прокопия Чирина сделали поцелуй святым. Возникло искусство. Заслуженный деятель искусства Катухин написал заседание сельсовета экспозициями «Тайной вечери». Все это неверно для Палиха. Неверно, что Палих остался в рублевских иконописно-церковных традициях. Неверно, что Палих замкнут в сказке и в старине, превращенный в сказку. Неверно, что Палих умрет со своим старшим поколением. Рядом с мастерскими Палихского товарищества художников расположен музей палихского искусства. Рядом с музеем расположен техникум палихской живописи. А вообще Палих — российское село, в котором обыкновенно живут художники и колхозники, причем иные колхозники мечтают стать и становятся художниками, равно как иные художники мечтают стать колхозниками. Жены у старейшего поколения колхозников и художников одинаковых качеств и одинакового положения. Причем художники называют своих жен урядниками по целому ряду художественно-бытовых обстоятельств, спасаясь от коих художники ставят по избам радиокричатели, чтобы жены не скучали. Село Палих, состоящее из улиц Баканова и Голикова, имеет свои просторечивые прозвания. В горе — улица Баканова, Слобода — за рекой Палишкой — улица Голикова, Ильинская Слобода, никем еще не названная. И состоит село, ныне районный центр, в честь художников, предпочтительно из обыкновеннейших российских изб с усадьбами, огородами, сараями, игумнами. Село отличается от остальных российских сел только тем, что в каждой избе в Палихе стены завешаны картинами и портретами палихского мастерства. Как улицы имеют свои прозвания, так и художники в просторечии имеют прозвище. Голиков прозван Тараканом, а Иван Васильевич Маркичев — Иван Забелой. Знать это еще не уметь. Наутро Александра Михайловна, жена художника, бывшего художнического завхоза Ивана Васильевича Вакулова, не того, который знаменит и заслужен, хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Сергею Ивановичу всю свою избу и переселившаяся в силу этих причин на чердак, сообщила: «А в стадите, что у нас деется? Никогда такого не слыхивала. Бык коров сосет». Наутро к Сергею Ивановичу пришли художники, друг Дмитрий Николаевич Буторин и друг Алексей Иванович Ватагин. Пошли в артель, то есть в правление товарищества, к председателю правления и другу Александру Ивановичу Зубкову. Друг Дмитрий Николаевич Буторин, возлюбивший красоту XVI века русской иконописи, чем страннейше напоминает голландцев, написавший у Лукоморья «Дуб зеленый», изображавший рядом с Пушкиным самого себя во образе кота-ученого с золотой цепью в золотых очках, носил прозвание Илья Федотович. Друг Алексей Иванович Ватагин, сохранивший и возлюбивший иконописный рисунок XII века, цвет XV века и орнаментацию XVII века, хранитель палихского стиля до консерватизма, прозывался Ермолаем Охотником, а также велосипед –